25 августа вечером царь прибыл в Москву и тотчас же отправился в Преображенское. На другой день рано утром вельможи, царедворцы, люди, знатные и незнатные, явились в Преображенский дворец поклониться государю. Он ласково разговаривал с разными лицами, между тем, как к неописанному изумлению присутствующих то тому, то другому собственной рукой обрезал бороды. Сначала он остриг генералиссимуса Шейна, потом кесаря Рамадановского, после того и прочих вельмож, за исключением только двух — Стрешнева и Черкасского. Та же сцена повторилась дней через пять на перу у Шейна. Гостей было множество, некоторые явились без бороды, но немало было и бородачей. Среди всеобщего веселья царский шут с ножницами в руках хватал за бороду то того, то другого и мигом ее обрезал. Три дня спустя, на вечере у Лефорта, где, между прочим, присутствовали и обыватели немецкой слободы с женами, уже не видно было бородачей. Сноска. Единственным источником для этого рассказа служат записки австрийских дипломатов – Гварента и Корба. Конец сноски. Дошла очередь и до кафтанов. По рассказу одного иностранца, Петр в феврале 1699 года на Перу, заметив, что у некоторых из гостей были по тогдашнему обычаю очень длинные рукава, взял ножницы, обрезал рукава и сказал, что такое платье мешает работать, что такими рукавами можно легко задеть за что-либо, опрокинув что-либо и прочее. Все это могло казаться произвольной причудой, деспотическим проявлением минутной выдумки, но все это имело глубокий смысл, важное историческое значение. Наш знаменитый историк Соловьев пишет: «Говоря о перемене платья, мы должны заметить, что нельзя легко смотреть на это явление, ибо мы видим, что и в платье выражается известное историческое движение народов. Коснеющий, полусонный азиатец носит длинное спальное платье. Как скоро человечество на европейской почве начинает вести более деятельную, подвижную жизнь, то происходит и перемена в одежде. Что делает обыкновенно человек в длинном платье, когда ему нужно работать? Он подбирает полы своего платья, то же самое делает европейское человечество, стремясь к своей новой усиленной деятельности. Оно подбирает, обрезает полы своего длинного, вынесенного из Азии платья. И русский народ, вступая на поприще европейской деятельности, естественно, должен был и одеться в европейское платье, ибо вопрос состоял в том, к семье каких народов принадлежать, европейских или азиатских, и, соответственно, носить в одежде и знамени этой семьи. Сноска. Соловьев. История России. Том 15. Страница 137. Конец сноски. К сожалению, мы не имеем данных о впечатлении, произведенном таким образом действии царя на общество. Не сохранилось и точных архивных данных о первых административных и законодательных мерах, относившихся к бродобритию. Австрийский дипломат Плеер доносил императору Леопольду о введении налога на бороды. Можно было также, как сказано у Плеера, внесением капитала приобрести право носить бороду. Сохранился медный знак с изображением на лицевой стороне усов и бороды под словами «деньги взяты» с надписью на обороте «207 году». Сноска, то есть в 7207 году по сотворении мира 1698-1699 годы по Рождеству Христову. Конец сноски. Из этого можно заключить, что уже в конце 1698 или в первой половине 1699 года установлена была бородовая пошлина для желавших спасти свои бороды. Кто именно платил ее и как была велика, она неизвестна, потому что первоначальный указ о бородовой пошлине не найден. Вероятно, он касался не всех и был повторен в начале 1701 года, как видно из приведенного замечания Плеера. В 1705 году царь предоставил своим подданным на выбор или отказаться от бороды, или платить за нее ежегодную пошлину гостям и гостиной сотни по 100 рублей, царедворцам, людям дворовым, городовым, приказным и служилым людям всякого чина, также торговым второй статьи по 60 рублей, третьей статье посадским людям, боярским, ямщикам, извозчикам и прочим по 30. С крестьян при въезде в город или при выезде за город велено взыскивать у ворот каждый раз по 2 деньги. Заплатившим бородовую пошлину выдавались из земского приказа медные знаки. Бородачи обязаны были носить знаки при себе и возобновлять их ежегодно. Сноска. Полное собрание законов. Номер 2015. Устрялов. Том 3, страница 195. Пошлина оказывается очень высокой, если принять в соображение величину тогдашней монетной единицы. Четверть ржи стоила в то время 40-50 копеек. Конец сноски. Нет сомнения, что весьма многие решались платить эту высокую пошлину. Плеер замечает, что эта пошлина составит очень порядочный доход, так как русские большей частью не захотят расстаться со своей бородой, и между ними есть даже такие, которые скорее готовы отдать свою голову, нежели согласиться на бродобритие. Сноска. Устрялов, том 4, страницы 2 и 552. Конец сноски. Что касается до введения немецкого платья, то первый дошедший до нас указ об этом предмете относится к 4 января 1700 года. «Боярам и окольничьим, и думным, и ближним людям, и стольникам, и дворянам московским, и дьякам, и жильцам, и всех чинов, и прочее людям в Москве и в городах носить платья, венгерские кафтаны, верхние длиной по подвязку, а исподние короче верхних, тем же подобием». До Масленицы каждый должен был позаботиться о заказе или покупке такого платья. Летом все должны были носить немецкое платье, и женщины высших классов общества должны были участвовать в этой перемене. Сноска. Полное собрание законов, номер 1741, конец сноски. Плеер пишет, что сестры Петра тотчас же начали одеваться в иноземное платье. Сноска. Устрялов. Том 3, страница 649, конец сноски. Кажется, этот указ не произвел желанного действия. Курбатов в марте 1700 года писал царю, что надобно возобновить указы о платье, хотя и с пристрастием, потому что подданные ослабевают в исполнении и думают, что все будет по-прежнему. Сноска. Соловьев. История России. Том 15, страница 136. В письме Курбатова говорится о ножах. Конец сноски. Указом 20 августа 1700 года повелено для славы и красоты государства и воинского управления всех чинов людям, а прич духовного чина и церковных причетников – извозчиков и пахотных крестьян, платье носить венгерское и немецкое, чтобы было к воинскому делу пристойное, а носить венгерское бессрочно для того, что указ сказан был прежде всего, а немецкое носить декабря с 1 числа 1700-го, да и женам и дочерям носить платье венгерское и немецкое января с 1 числа 1701 года, чтобы они были с ними в том платье равные ж, а не разные. Сноска. Рукопись Академии наук. Номер 157. Устрялова. В третьем томе. Страница 350. Конец сноски. 26 августа прибиты были к городским воротам указы о платье французском и венгерском, и для образца повешены чучело, то есть образцы платья. В 1701 году новый указ. Всяких чинов людям носить платье немецкое, верхнее — саксонское и французское, а исподнее — камзолы и штаны, и сапоги, и башмаки, и шапки — немецкие, и ездить на немецких седлах, а женскому полу всех чинов носить платья и шапки и кантуши, а исподние бастроги и юбки и башмаки немецкие ж, а русского платья отнюдь не носить и на русских седлах не ездить. Сослушников брать пошлину в воротах, с пеших по 40 копеек, с конных по 2 рубля с человека и прочее. Сноска. Полное собрание законов. Указ этот напечатан без обозначения года и месяца. Конец сноски. Высшие классы общества, двор, войско, приказные люди скоро привыкли к новому платью. Масса народа уклонялась от участия в этой перемене. Мы укажем в другом месте на заявление гнева и раздражения в толпе, вызванные строгими мерами бродобрития и введения иноземного платья. Раскольники в 17 столетии считали табак богомерзкой, проклятой бесовской травой. Однако, несмотря на это, употребление табака уже в первой половине 17 века распространилось в России до такой степени, что, по свидетельству Алиария, самые бедные люди покупали его на последнюю копейку. Царь Михаил Федорович под страхом смертной казни запретил употребление табака. В уложении царя Алексея Михайловича закон о запрещении подтвержден. Сноска. Уложение. Глава 25. Страница 1. Конец сноски. Но строгость правительства не могла истребить вкоренившиеся страсти к наркотическому свойству этого растения. Иностранцы сообщают нам, как русские, вопреки запрещению, тайно покупали от иностранных купцов табак. В то же самое время Юрий Крижанич старался доказать, что употребление табака не может считаться грехом. Запрещение курить и нюхать табак он называет суетным преверием. Сноска. О русском государстве. Том 1, страница 55. О промысле. Страница 77. Конец сноски. При Петре начали изменяться воззрения относительно этой привычки. Еще до отправления за границу царь позволил привоз табака, причем должна была взиматься пошлина. Сноска. Полное собрание законов, том 3, номер 1570. Письмо Рамадановскому у Устрялова в третьем томе, страница 433. Дневник Гордона, том 2, страница 507. Поссельд, том 2, страница 727. Конец сноски. Нашлись спекулянты, взявшие на откуп торговлю табаком. Духовенство было крайне недовольно таким либеральным отношением правительства к этому вопросу. Корб рассказывает, что патриарх предал анафеме одного богатого русского купца, взявшего на откуп торговлю и заплатившего при этом 15 тысяч рублей. Однако трудно поверить, чтобы Адриан так открыто решился противодействовать воле строгого царя. Еще во время пребывания в Гааге царь вошел в переговоры с английскими купцами, выразившими желание взять на откуп торговлю табаком в России. Эти переговоры продолжались и в бытность царя в Лондоне. Во главе акционерного общества, с которым, наконец, был заключен договор о монополии при ввозе табака в Россию, находился маркиз Кармартен. Сноска. Памятники дипломатических сношений. Том 8. 1050, 1185, 1243. Некоторые заметки в донесениях Гофмана, в сочинении Задлера о Петре, в Санкт-Петербургской публичной библиотеке, брошюра. Конец сноски. Сохранилось известие, что английским купцам, изъявившим опасение, не будет ли патриарх сопротивляться табачной продаже, Петр сказал: «Не опасайтесь, я дал об этом указ и постараюсь, чтобы патриарх в табачные дела не мешался, он при мне блюститель только веры, а не таможенный надзиратель». Сноска. Соловьев. История России, том 15, страница 168. Конец сноски. Россия недовольствовалась привозом табака из-за границы. Еще при Петре началось разведение и распространение культуры этого растения. Сноска. Сочинение Брикнера «Пасашков как экономист», страница 209 и следующая. Конец сноски. К довольно важным нововведениям принадлежала и перемена в летоисчислении. В ознаменовании грядущего перерождения своего народа Петр хотел разграничить старое время от нового резкой чертой. И 20 декабря 1699 года повелел, по примеру всех христианских народов, вести летоисчисление не от сотворения мира, как было до сих пор, а от Рождества Христова, и считать Новый год не с 1 сентября, а с 1 января. По рассказу Перри, Петр на возражение русских, что начало мира не могло случиться зимой, то есть с 1 января, а непременно 1 сентября, то есть во время жатвы и собирания плодов, смеясь, стал объяснять, показывая глобус, что Россия составляет лишь часть земного шара, что в других странах в январе бывает тепло, что при времяисчислении нужно принять в соображение високосные дни и прочее. Сноска. Перри, немецкое издание, страница 378, конец сноски. Замечание Перри, что царь при введении нового календаря руководствовался желанием сообразоваться и в этом отношении с остальной Европой, подтверждается царским указом, в котором указано на другие европейские страны, а именно, например, православных народов, как то валахов, молдаван, сербов, болгар, малороссиян и греков. А в знак того доброго начинания и нового столетнего века, сказано далее в указе, в царствующем граде Москве после должного благодарения к Богу и молебного пения в церкви, и кому случится и в дому своем, по большим и проезжим знатным улицам, знатным людям и у домов нарочитых духовного и мирского чина, перед вороты учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых, против образцов, каковые сделаны на гостином дворе и у нижней аптеки, или кому как удобнее и пристойнее, смотря по месту и воротам, учинить возможно, а людям скудным, кому ж да хотя по деревцу или ветви на вороты или над хороминой своей поставить, и чтоб то поспела ныне будущего января к 1 числу и прочее. Затем было предписано к как все в этот день должны поздравлять друг друга Новым годом и столетним веком, какая должна быть стрельба из пушечек, и буди у кого есть, и из мушкетов, иллюминация и прочее. Сноска. Желябужский. Страницы со 158 по 160. Конец сноски. Плеер рассказывает, как очевидец об этом празднестве. Пальба из 200 орудий, поставленных на Красной площади, и из мелкого ружья по частным дворам не умолкала целую неделю. Ночью везде горели огни и хлопали ракеты. Торжество заключилось 6 января, в день Богоявления Господня, крестным ходом на Иордан. Вопреки прежнему обычаю, царь не участвовал в процессии, а стоял в офицерском мундире при своем полку, выстроенном вместе с другими полками на Москве-реке. Все солдаты были хорошо обмундированы и вооружены, но красивее всех был царский лейб-регимент, Преображенский полк в темно-зеленых кафтанах. Сноска. Устрялов. Том 3, страница 648. Конец сноски. Все эти явления доказывали, что в самом начале XVIII века, века Просвещения, Россия, подражая другим народам в летоисчислении, в нравах и обычаях, находилась в общей с ними почве культурного развития. Характер державной власти государя, до тех пор в значительной степени духовной, напоминавший некоторым образом роль жреца, калифа, изменился совершенно. Прежние цари участвовали в процессиях, отчасти даже прислуживали патриархам. Петр в офицерском мундире был лишь скромным зрителем духовного действа. Он, как представитель власти, служил государству. Во всем этом проявлялся процесс секуляризации России, заключался протест против византийских начал, господствовавших до того в жизни московского государства.